Гневно ему возражая, сказал Антиной, сын Евпейтов: «Ешь и молчи, негодяй! Иль беги не оглядкой отсюда, иначе так нагрубив мне, ты за ноги будешь рабами вытащен в двери, и все кости твои обломаются об пол». Кончил. Угрозы его не одобрил никто. Негодуя, так говорили иные из юношей дерзко-надменных: «Ты, Антиной, поступил непохвально, обиду нанесшую этому нищему. Что же, когда он один из бессмертных? Боги нередко, облегшиеся в образ людей чужестранных, входят в земные жилища, чтобы видеть своими очами, кто из людей беззаконствует, кто наблюдает их правду». Так женихи говорили, но речи их были напрасны. Злою обидой глубоко в душе Телемах сокрушался вместе с обиженным. Слезы свои утаивший, он только молча потряс головою и страшное в сердце помыслил. Но Пенелопа разумная, слыша, что был чужеземец в доме их так оскорблен, обратясь к рабыням, сказала: «О, когда бы его поразил Аполлон Сребролукий!» Ей Евринома разумная ключница так отвечала: «Если бы все исполнялось согласно с желанием нашим, завтра же светлой денницы из них ни один бы не встретил». Кончила, ей Пенелопа разумная так возразила: «Правда, мне все ненавистны они, нам от них притеснение, но Антиной наиболее с черную керую сходен. Принят в наш дом чужеземец, и, ходя кругом подаяния, просит у всех он гостей, приневоленный строгой нуждою. Подали все, и свою он наполнил котомку, лишь этот, вместо подачи в него, как безумный, скамейкою бросил».